«Никогда в моем присутствии не смейте больше об этом вспоминать!» Она успокоилась и спросила уже почти нормальным голосом. «Вы мне не ответили. Куда денежки-то?» «Голодным», — ответил Коля. «Детям, старикам. Всем, кто умирает теперь по нетопленным углам. На оружие не хватает на фронте оружия. Что с вами?» «Не оглядывайтесь. Мария съежилась там, позади вас. Он был тогда в квартире». Подошел официант, поставил начищенный самовар. Коля посмотрел в его полированный бок и увидел искаженного, смешного, но, несомненно, реального Плавского. Не оборачиваясь, Коля вытащил платок и вытер лицо. Это был условный сигнал сотрудникам опергруппы. «Разве здесь жарко?» — удивленно спросил Плавский. «Или вы подаете кому-то условный сигнал? А в связи с чем, позвольте узнать?» Плавский явно насмехался. «Кстати, вы хотели зайти ко мне? Я ждал. Позвольте узнать, что помешало?» «Руки вверх!» — Коля рванул из-за пояса кольт. Плавский сделал неуловимое движение и нанес Коле сокрушительный удар в челюсть. Коля опрокинулся на стол, сшиб самовар и посуду. Все это со звоном и грохотом покатилось по полу. Сзади на Плавского навалились Никифоров, Афиноген и два милиционера. Плавский раскидал их и выхватил маузер. В этот момент его и ударил Коля. Ударил с разворота двумя сжатыми в рукопожатие ладонями. Плавский тяжело рухнул. На него надели наручники и увезли в МУР. Крепанов стоял у окна и смотрел на колонну грузовиков. На переднем колыхалось красное полотнище. «Все на защиту революции!» Сквозь шум моторов слышалось дружное, уверенное пение. «Мы смело в бой пойдем за власть советов». Трепанов отошел от окна, сел за стол. Напротив, на табуретке, привинченной к полу, сидел Плавский. «Вот что», — сказал Трепанов. «Даже с такими, как вы, я считаю себя обязанным быть честным до конца. Нам нужен Кутьков. Но выдадите вы его или не выдадите, шансов на жизнь у вас практически нет». «Тогда какой же смысл мне его выдавать?» — усмехнулся Плавский. «Впрочем, за откровенность спасибо». Трепанов не отводил взгляда от прищуренных глаз Плавского. «Простой смысл. Если вы поможете задержать Кутькова, суд примет это во внимание. И тогда, кто знает, какой-то мизерный шанс у вас все же может появиться». «Какой суд?» — Плавский сжал губы. «Вы что, идиотом меня считаете? У вас раз-два и в дамке, это первое. Второе, я вас ненавижу. Вашу советскую власть я буду сжечь, душить и вешать, покуда жив. А насчет Кутькова, он быдло, хам, но он ваш лютый враг, и я его не выдам». «Расчета нет, товарищ начальник», — почти пропел Плавский. «Здесь записано, что вы происходите из мещан города Саратова», — продолжал Трепанов. «Однако у меня складывается впечатление, что ваш социальный корень в другом месте рос. Я ошибся?» «Не то ли вам равно, кого ставить к стенке?» — вздохнул Плавский. «Ну, мещанин, ну, дворянин, камергер, наконец. Да вам-то что за дело?» «Вопрос второй. 12 постовых милиционеров — ваших рук дело?» Трепанов вплотную подошел к Плавскому. «Советую отвечать». «Спросите у Кутькова», — насмешливо прищурился Плавский. «Бонжур, месье!» И тут же вскочил с криком. «Я! Я убил легавых!» Он сжал кулак. «Вот этой самой рукой!» Трепанов отошел от него, сел за стол. От волнения и ненависти у него прыгали губы, и чувствовалось, что он не может с собой справиться. «Вопрос третий». Трепанов говорил совсем тихо, чтобы не сорваться на крик. «Назовите остальных ваших сообщников, места явок и сборищ, тайники с награбленным. Еще раз повторяю, в чистосердечном признании ваш маловероятный, но единственный шанс на жизнь. Деваться вам некуда». «Некуда», — повторил Плавский. «Вот вы решили. Раз я у вас в руках, значит, спекся, Плавский». Он схватил со стола карандаш и, ломая грифель, нарисовал на белой стене лодочку с веслами. «Некуда», — снова повторил он. и вдруг посмотрел на Трепанова так уверенно, с таким превосходством, что у того от предчувствия беды засосало под ложечкой, и сам собой вырвался вопрос –